Глава пятая. Подрядные работы. Покрутившись еще немного вокруг блокпоста и поняв, что узнать еще что-то интересное мне не светит, я хмыкнул и, миновав эстакаду развязки, рванул по прямой в город, на ходу размышляя о почти повсеместно неработающей связи. Как такое может быть? Не то чтобы меня действительно так уж занимал сейчас этот вопрос, но его обдумывание помогало хоть как-то приглушить беспокойство за Ольгу, Леонида и учениц. Насчет Бестужева или дяди Федора я и так особо не волновался. Взрослые же люди, да и не беззащитные. Собственно, исходя из этого, можно было бы сделать вывод, что и ученицам с Леонидом и моей невестой не должно что-либо угрожать. Но почему-то эти логические построения не вызывали у меня никакого доверия. Абсолютно. Вот и бежал, старательно думая на отвлеченные темы и сторожко присматриваясь, принюхиваясь к окружающему пространству. Иногда приходилось огибать места скопления людей, причем чаще я их слышал, прежде чем чуял. Выстрел из стреломета не так громок, но в царящей в Москве тишине, тяжелый и тягучий, словно ночной кошмар, эхо стрельбы разносится далеко. Однако таких случаев было немного. Да и вообще порой создавалось впечатление, что город вымер. Темные окна, машин на улицах нет. Редко-редко мелькнет вдалеке кургузый зад очередной боевой платформы. Да местами тянет из переулков гарью и смертью. О том, что отвлекаться надо было несколько иначе, я понял на подходах к Киевскому вокзалу. Вместо того, чтобы обдумывать причины отключения связи и странности, связанные с этим фактом, мне следовало бы получше продумать маршрут. Толпу людей на вокзальной площади я учуял метров за 800 и, притормозив, скрылся в одном из переулков. После чего, выйдя из разгона и почувствовав самое настоящее облегчение, словно мешок с цементом с плеч скинул, не снимая отвод глаз, аккуратно выдвинулся к площади. Самым паршивым было то, что вокруг толпы, тут и там, шныряли баламутя эфир, шустрые такие ребятки, закованные в тактические комплексы. И мне очень не нравилось то, что они делают. Создавалось впечатление, что людей, словно баранов, сгоняют в одну кучу, не стесняясь в методах и силе. Всего 4 ТК, ни на одном из которых я не обнаружил обязательных знаков различия Государевой гвардии. Стоп! Не 4, 5! И этот пятый удобно и незаметно устроился буквально в 200 метрах от меня. Только странный он какой-то. Словно бы в нем чего-то не хватает. Хм. Я попытался прощупать этот ТК в эфире и удивленно охнул. Он пустой. Так, это интересно. А где водятел? В кустике отошел и не боится, что его лайбу угонят. Наивный. Это же Москва. Здесь не то, что ТК. Дороги и те спереть могут. Только дай. Понятное дело, что красть комплекс я даже пытаться не собираюсь. Зачем мне лишние проблемы? А вот побеседовать с оператором было бы не лишним. Нужно же знать, что тут к чему. Тем более, что одну сторону конфликта я уже слышал, пусть обрывочно и неполно. Пришла пора и противников нынешней власти поспрашать. А то кто его знает, когда еще возможность выпадет. Спеленать дюжего бритоголового парня, уже собравшегося залезать в свой скафандр, труда не составило. Благо, место для стоянки он выбрал укромное и тихое, вдалеке от основной толпы и гвалта. А вот допрос как-то сразу не задался. Ну, не разумею я по-польски. Вообще. А клиент то ли действительно поляк, то ли по нем плачут все большие и малые академические театры. И как же с тобой разговоры разговаривать, шляхтич ты недоделанный, а? Или, может, ну его, и в прорубь? Не надо меня в прорубь! Прорезался вдруг клиент. О как! Оно говорит! «Так это же замечательно!» Я широко улыбнулся и ободряюще кивнул собеседнику, пытающемуся отодвинуть голову подальше от холодного среза Рюгера, упершегося ему в лоб. «Это с парализованными-то конечностями! Но-но! Рассказывай давай, кто, откуда и зачем вообще здесь хулиганишь?» «Отряд Бьялый ожил! Селезия! Контракт на 2 года! Заказчика не знаю! То дело Майорова!» — оттарабанил детина. «Хм, ну чисто тамошний программер. Вроде бы и на вопросы ответил, даже правильно. Но мне от тех ответов ни горячо, ни холодно. Тьфу! Ладно, верю. А конкретно здесь что вы делаете? Что там за толпа на площади?» — вздохнув, поинтересовался я. «То есть закладники, заложники?» — тихо ответил клиент, и пистолет в моей руке дернулся. Непроизвольно. «Что?» «Заложники. Нам приказано охранять, ждать состав и группу, что обеспечит оцепление и погрузку», — облизав губы, протараторил детина. «Сколько ТК в охранении?» 5, считай мой». «Внешнее кольцо охраны есть? И не ври. Должно быть, иначе бы вы не стали так открыто держать людей». «Не кольцо. Район полностью под нашим контролем. Даже если ты сможешь что-то сделать с гусарами, людей не выведешь. Их положит первый же патруль». «Границы района. Живо, мразь!» Подстегнутые разгоном, мысли летели словно сумасшедшие, просчитывая варианты один за другим и отбрасывая их в сторону. «Количество людей в патруле, вооружение, маршруты, способы связи. Когда должен прийти состав? Не молчи, душа моя!» «Яйки отстрелю!» Информация из наемника полилась рекой. Споткнулся он только, когда я затребовал коды доступа к его ТК. «Гусар! Надо же! А я все гадал, почему мне этот агрегат кажется таким знакомым?» Удар под ключицу, и детина вновь начал излагать все, что знал. «Бить ниже сейчас не имеет смысла, он все равно ни хрена не почувствует. Зря я, что ли, его парализовал?» Выдавив из клиента всю доступную информацию, поднял ствол. «Рюгер — тихая машинка, когда требуется. Вот и сейчас. Он лишь тихо хлопнул, и наемник тут же пораскинул мозгами. Я все-таки не Сусанин. Издеваться над интервентами, таская их по лесам, по мне слишком хлопотно. Проще сразу на тот свет наладить. Хорошая штука — это ускоренное восприятие. Если бы не этот прием, я бы еще 1,5 часа сидел и думал, что делать с ситуацией. То, что пройти мимо происходящего на площади я не могу, это... Ну, не могу и все. Другое дело, если бы я был на задании, там да, прошел бы мимо, как бы тяжело от этого ни было. Но то на задание. Осталась сущая мелочь. Вывести 500 заложников из района, контролируемого мятежниками. Желательно без потерь. Невозможно? А почему? Ну, во-первых, удержать компактно такую толпу народу, не имея в подчинении хотя бы 4 таких вот гусар. Задачка из серии достать кролика из шляпы, когда нет ни первого, ни второго. Во-вторых, даже если удастся сбить народ в кучку, рассчитывать провести их бесшумно через пол района, не всполошив при этом мятежников. По крайней мере, наивно. Никакого отвода глаз на это не хватит. Вроде бы так. А если зайти с другой стороны? Поезд замер у перрона, где 500 молодчиков, вооруженных автоматическим оружием, окружили жмущихся друг к другу людей. Женщины и дети! Загрохотали откатываемые в стороны двери грузовых вагонов. К оцеплению присоединился десяток таких же бойцов в серых комбезах с неразличимыми в темноте шевронами. Выпрыгнув из пассажирского вагона, замыкавшего состав, они тут же пополнили ряды охранников, и толпа заложников, подталкиваемая окриками и короткими тычками, начала растекаться по холодным стальным коробкам. «Казимир, время!» — коротко бросил стоящий у головы поезда подтянутый офицер, едва повернув голову в сторону столпившихся за его спиной подчиненных. «В графике, господин майор!» — тут же откликнулся один из них. «Завершайте погрузку и не тяните здесь, хоть окно и будет открыто до утра. У нас еще полно других дел!» — уронил майор, и, затушив мыском ботинка брошенный окурок, не прощаясь, двинулся к выходу. «Все слышали?» — раздался за спиной удаляющегося офицера зычный голос Казимира. «Тогда чего встали? Бегом, бегом, бегом! И найдите уже, наконец, оператора тройки! Мне нужен его гусар! Здесь и сейчас!» Не прошло и четверти часа, как вновь загрохотали, на этот раз закрывающиеся двери вагонов, погружая пленников в полную темноту. Тягач коротко рявкнул. Хлопнули двери спального вагона, и, лязгнув сцепками, состав начал медленно набирать ход. Тормозная площадка, продуваемая всеми ветрами места, почти бессмысленное приложение к вагону, устаревшее и ненужное, но каким-то чудом или вывертом психики инженеров, старательно воспроизводимое в каждом поколении и при каждой модернизации подвижного состава. Наемник, дежуривший в заднем тамбуре пассажирского вагона, приспособленного на скорую руку для перевозки охраны поезда, густо зевнул и... замер. Стук? Да нет, послышалось, наверное. Тук-тук-тук. Совсем не похоже на мерные звуки катящегося по рельсам вагона. Наемник закрутил головой, время от времени жмурясь, когда желтый свет пролетающих за окном фонарей полосовал его по лицу. Тук-тук-тук! Боец повернулся к двери, ведущей на тормозную площадку. Какой идиот там застрял! Ремень автомата соскользнул с плеча, и наемник осторожно подступил к небольшому окошку в железной двери. «Тьфу ты! И откуда эта мелочь там взялась? Отбился от своих, что ли?» Боец, увидевший дрожащего от холода мальчишку, пытающегося прятаться от хлещущего холодного ветра, кутаясь в короткую мотоциклетную куртку, сплюнул. Распахнул дверь, уже собираясь схватить щенка за ухо. Тук-тук! И тело наемника кулем повалилось под ноги пареньку, едва не загрохотав автоматом по рифленному железному полу. Но уверенно сжимающий в руке Рюгер юноша успел подхватить труп и, тихо и аккуратно опустив его на пол, ловко закинул на плечо ремень тяжелого автомата. Пальцы уверенно пробежались по оружию, и мальчишка довольно хмыкнул. «Обожаю немцев!» — заключил он, и, отправив Рюгер в кобуру, выставил на автомате режим бесшумной стрельбы. Быстро охлопав труп и разжившись тремя магазинами в довесок к стволу, паренек распихал их по карманам и, подойдя к двери, ведущей в салон, холодно усмехнулся. «Правильно говорят, если не можешь сделать чего-то сам, доверь тем, для кого это не составит проблем. Главное, не забыть оплатить работы, желательно без сдачи». Бой в ограниченном пространстве — штука очень неприятная, но быстрая. А уж в вагоне с его-то теснотой и подавно. Честное слово, если бы не отвод глаз и тот факт, что на него никак не влияет бесшумная пальба из старшего брата моих Рюгеров, думаю, этого коридора смерти я бы просто не прошел. Как и без разгона. Куда же без него? А так, первые шестеро противников вообще не успели понять, что уже убиты, а остальные хоть и успели всполошиться, когда тело шестого наемника загремело на пол, своротив по дороге державшийся на соплях складной стол, но сделать так ничего и не смогли. Разве что успели перепугаться перед отправкой на тот свет. Но это уже их проблемы. Нет, последняя сладкая парочка — от чего-то затихарившаяся в последнем отсеке, что у самого гальюна даже в коридор выглянуть успела. А вот воспользоваться мыльницей рации, закрепленной чуть ли не на плече, ни один из них уже не смог. Автомат выплюнул две тройки почти в упор. И тела наемников рухнули на грязный пол. Вот так. 30 выстрелов на 10 целей. Я замер на месте, не отводя ствола от двери, ведущей к гальюну и тамбуру. Стоп! Один у тормозной площадки? Да 10 здесь. А в вагон, я точно помню, заходило 15 человек ровно. Еще 5 должны быть в тягаче. Точно знаю. Специально пересчитывал, когда они грузились. Этот их Казимир перестраховался. Отдал 10 своих бойцов в усиление к тем гаврикам, что на поезде прикатили. Раз их нет здесь, я сильно сомневаюсь, что наемники решили прогуляться к своим друзьям в голове состава. Я тронул эфир и, тихо выматерившись себе под нос, рванул ко второму тамбуру, на ходу меняя магазин автомата на полный. В самом закутке было пусто, а вот дверь на открытую площадку хлопает. Но не спрыгнули же они на ходу, правильно? Правильно, особенно учитывая, что в соседнем вагоне бабы. Все как одна в подавители закованы, да под дулами автоматов. А значит, никакого сопротивления оказать своим гостям они не смогут. Твою дивизию! Выглянув на тормозную площадку, я поморщился, заметив сорванные пломбы на низкой дверце грузового вагона. Точно развлекаться пошли, твари. Создав воздушный пузырь, моментально отрезавший площадку от воющего ветра и шума движущегося состава, я аккуратно потянул на себя дверь, старательно скрывая движение за отводом глаз и надеясь, что в этот момент никто с той стороны на нее не смотрит. Скользнул в полумрак грузового вагона, еле рассеиваемый тусклой гирляндой-времянкой, протянутой под крышей этого железного гроба. От ударившей по мозгам какофония эмоций меня аж качнуло. Поморщился. Честное слово, это хуже зубной боли. Страх, ярость, ужас. Еле заметная на этом фоне нотка грязненького такого предвкушения, словно запах гнили. Стоявшие у самой двери наемники, державшие под дулами автоматов вжимающуюся в дальний конец вагона толпу, дружно осели на грязный пол, расплескивая кровь из распоротых ножами шей. А вот нехрен было отвлекаться на приятелей, вовсю лапающих вытащенную из толпы девчонку. Уроды устроились чуть в стороне, от фонящей ужасом и ненавистью толпы, и устроили представление, старательно, на показ и неторопливо, сдирая с выламывающейся из их граблей заложницы немногочисленную одежду. Эксгибиционисты, насильники и педофилы! Ей же лет 12-13, не больше! Ладно, как говорится, до Бога высоко, до царя далеко. Побуду за обоих, авось не обидится. Кхукри не очень-то подходит для прямых уколов. Рубить и резать им куда сподручнее, на мой взгляд. Только боюсь, если бы я залил кровью наемников, пытающуюся сейчас вырваться девчонку, истерика была бы гарантирована. И кто знает, не поедет ли у нее от такого представления крыша. Шаг, еще один, удар по затылку одному, и пока тот не свалился под ноги своей жертве, резкий тычок ножом в грудь второму. Все-таки колоть таким ножом не очень удобно, да. Но под разгоном это даже не его проблемы, а того, кому широкий клинок разворотил ребра. Выныриваю из разгона, и низкий гул, наполнявший вагон, тут же превращается в плач детей, спрятанных за спинами старших заложниц. Ни одного мужского или хотя бы юношеского лица. Только женщины, девушки и девочки. А я-то еще удивлялся, что никто из пленников даже не попытался рискнуть там, на вокзале. Просто некому было. Перевожу взгляд на замершую передо мной соляным столпом девчушку. Хотел было помахать у нее перед лицом рукой, но тут же опомнился и, вытерев кхукри, для начала решил убрать их в ножны. Не тут-то было. «Можно?» Девочка отмерла. Бросила короткий взгляд на тихо застонавшего у нее под ногами единственного оставшегося в живых наемника и указала на нож в моей руке. «А в эмоциях?» Я старательно отгородился от вала ярости и боли, захлестнувшего заложницу. «Тяжеловат он для тебя, боярышня!» Пошарил взглядом по телам наемников и, увидев нужное, выхватил из набедренных ножен одного из них вполне приличный боевой нож. Девочка кивнула, принимая его у меня из рук, и, резко присев, почти упав на тело вырубленного мною урода, с силой вогнала клинок ему в затылок, по самую рукоять. «Точно, боярышня, из новгородских должно быть!» Замерев на секунду, девочка поднялась на ноги и протянула оружие мне. Покачал головой. «Твой враг — твой трофей. Пафосно, но необходимо. Пусть пленники поймут, что не сменили шило на мыло. Да и чуть-чуть доверия с их стороны мне не помешает. Конечно, прямо сейчас одаривать присутствующих оружием из доставшегося мне арсенала наемников я не собираюсь. Мало ли на кого помутнение найдет. А эта девочка послужит примером и аргументом для остальных. Пусть видят, что плен для них закончился. Как бы еще с подавителями вывернуться. Не хочу я пока им руки развязывать. С другой стороны, околеют же в этом холодильнике». «Как тебя зовут, боярышня?» Перевел я взгляд на склонившуюся над убитым ею наемником девочку. «Ника», — стаскивая с тела ремень с ножными, пропыхтела она. Но тут же спохватилась и, выпрямившись, произнесла уже совсем другим тоном. «Ника Тверитина. Младшая дочь боярина Тверитина». «Хорошее имя. Тебе подходит. Поможешь мне в одном деле, Ника Победа?» Бросил короткий взгляд на все еще жмущихся к дальнему концу вагона заложников. «В чем?» Явно отследив мой взгляд, настороженно спросила она. «Мне нужно добраться до головы поезда. Там осталось еще пятеро этих», — ответил, пнув ногой труп. «Оставлять за спиной хаос очень не хочется. Кто знает, как у остальных с нервами. Учудят еще что-нибудь. Поможешь отобрать здесь самых вменяемых? Таких, чтобы смогли и малышню успокоить, и нервных взрослых от глупости удержать. Человек 15-20. На большее количество у меня просто оружия не наберется». «Помогу», — серьезно кивнула Ника. И, забыв о ремне и ножнах, так и не снятых с наемника, принялась осматривать толпу изучающим взглядом. «Кремень, девка!» «Вот и замечательно!» «Нет, я и сам мог бы сориентироваться по эмоциям, но...» «Да-да, опять показательное доверие. А заодно определим командиров. Кто его знает, как оно дальше повернется?» И не придется ли уходить от поезда на своих двоих? Так пусть у меня будет хотя бы пара десятков помощников, чтобы не пришлось самому глотку надсаживать, пытаясь заставить эту толпу действовать, как нужно мне, а не левой пятке какой-нибудь истерящей боярышне. Не дожидаясь, пока выбранные Никой придут в себя от такой резкой смены обстановки, я наскоро прошелся по их эмоциям и, удовлетворенно кивнув, постарался сжато объяснить происходящее. Но тут же чуть не утонул в посыпавшихся вопросах. «Стоп!» — выставив перед собой ладони, я кое-как остановил этот словесный ураган. Девушки тут же замерли на месте и уставились на меня в ожидании. «Дамы, я отвечу на ваши вопросы позже. В поезде еще пятеро наемников, а до сортировочной, где можно будет увезти поезд на кольцо, времени осталось, всего ничего. Давайте сделаем так. Я сниму с вас подавители, а вы пройдитесь по вагонам. Успокойте остальных и позаботьтесь об обогреве. Здесь же сдохнуть можно от холода». Высказавшись, я кинул девушек взглядом и, убедившись, что они не собираются задерживать меня своим любопытством, кивнул. «Итак, с кого начинать?» «С меня». Ника Победа ожидаемо оказалась первой. Раскачав эфиром браслеты-подавители, обвивавшие руки девчонки, я сжал ладонями широкие пластиковые полосы, и те, хрупнув, разлетелись осколками, звонко застучавшими по рифленному железному полу. Надо было видеть глаза наблюдавших за процессом девушек. «Они одноразовые», — мысленно чертыхнувшись, постарался я сохранить равнодушное выражение лица и пожал плечами в ответ на их вопросительные взгляды. Удивление сменилось неуверенными кивками. «Ну да, понять, как я это сделал, они не могли». Да и настоящих одноразовых подавителей наверняка никогда не видели. Сомневаюсь, что подобные вещицы входят в круг девичьих интересов. Расправившись с подавителями, я молча кивнул чуть расслабившимся девушкам и двинулся в дальний конец вагона. Толпа остальных пленников резко подалась в стороны, пропуская меня к двери, оказавшись за которой, я решил не пробираться через весь состав, натыкаясь на пленников, а пробежать верхами. Времени действительно оставалось немного, и пробежка по крышам вагонов вполне могла помочь его сэкономить. Приняв решение, я вздохнул и, уцепившись за узкую металлическую лестницу, приваренную с торца, словно специально для безголовых любителей риска, полез на крышу. Разгон. Иван покосился на стоящего рядом наемника, сверлящего пустым взглядом темноту за стеклом, и поежился. Если бы еще вчера кто-то сказал старому машинисту с 40-летним стажем, что он поведет состав с пленниками для каких-то уродов, Коробов бы только посмеялся. А вот поди ж ты! Руки старого железнодорожника, тяжелые, мозолистые, еще с тех времен, когда об электроходах даже не слышали, и он сам кидал в топку уголек, сжались в кулаки до побелевших костяшек. Машинист медленно выдохнул и поблагодарив Бога за то, что охранник остался в кабине один, уже решился напасть, когда наемник вдруг странно хекнул. И, влетев головой в боковое окно, беззвучно исчез за бортом. А в следующую секунду Иван замер, почувствовав прикосновение влажного лезвия к своей шее. «Назови хоть одну причину, по которой я должен оставить тебя в живых!» От этого голоса, чуть хрипловатого, но явно мальчишеского, машинист вздрогнул.